Все стою у двери и стучу. Кто услышит стук и мне откроет, в жизнь его войду и все прощу, и обитель у него устрою. В дверь Христос однажды постучал и открыл хозяин, не замедлил. Предложил он трапезу и чай, гостю комнату отвел в передней. Тихая беседа в доме шла. Вдруг раздался стук в тиши ночи. Не успел хозяин дверь закрыть, проходящий снова в дом стучит. Для Христа была отведена только часть жилого помещения. В этом доме комната одна осветилась светом утешения. И когда опять стучали в дверь, то сказал Христос владельцу дома: «Ты его мне полностью доверь, двери я открою не любому». А стучали все, кто мимо шел, и не знавшие Христова света, тем не менее знали хорошо, что на стук, конечно же, ответят. Научи меня, ты мой Господь, не межать скорее на каждый стук. Ты, хозяин дома, мой порог, не приступит лицемерный друг. Удивишься, глядя на людей, на себя посмотришь, усомнишься. Лишь в потоке этих бурных дней на Христа посмотришь, укрепишься. Аминь.